Среда, 20 апреля 1977 года, 12:45. Ленинград, Красноармейская улица. Взяв привычный борщ и гуляш из говядины с двойным пюре, занял один из немногих свободных столиков и по которому уж разу принялся проверять на прочность задуманный алгоритм связи с ЦРУ. Тут, как у минера, ошибок быть не должно. Это не продажа золотого червонца и поход на галеру, где можно в случае чего косить под малолетнего дурачка. Размещение закрытых постов наружного наблюдения мне в общих чертах известно, поэтому основную угрозу представляют пикеты и подвижные наблюдатели. Еще бы проконтролировать, не взяли ли Синтию вилку и нет ли опережающего наблюдения в парке. Уж больно она с реакцией на иероглиф подставилась. Но тереться рядом с ней опасно. Съездить, посмотреть издали на ее пробежки. Тут мое одиночество было грубо прервано. На стуле напротив вспорхнули две смутно знакомые семиклассницы и, запивая молоком присыпанные сахарной пудрой булочки, начали со смешками строить мне глазки. Я принял глубоко задумчивый вид и срочно заинтересовался дефектами покраски на стене за их спинами. Не тут-то было. Девочки, как выяснилось, были настроены серьезно и меня начали играть, вовлекая в разговор. Особенно старалась ширококосная русоволосая хохотушка. Я пригляделся. В будущем ей светит превратиться в знатную пышку. А вот ее подружке, кореглазой хрупкой брюнетке, предстоит стать интересной. Пока же, конечно, только гадкий утенок с умненькими и почему-то слегка печальными глазками. Эх, девоньки-девчонки... Не до подрастающего поколения мне сейчас. У меня сеанс одновременной игры с КГБ и ЦРУ. Обе партии в дебюте. Только едва Е4 сделал, а нервы уже в животе в комок перекрутились.